Глава 14. Настал день операции Бэппи. И как не ободрял их врач, одна только мысль, что отца увезут от них на каталке в операционную, причиняла им страдания. Да и вероятность того, что он никогда не вернется назад, пусть даже ничтожно малое, угнетала их. А Долората поехала в больницу вместе с ними, но пробыла там совсем недолго. Казалось, она была рада под любым предлогом удрать в маленькую Италию. «День сегодня ожидается напряженный», — пробормотала она. «Много столиков забронировано. Вечером состоится грандиозная вечеринка. А рук, как всегда, не хватает. Какой-то новый вирус гриппа. Я бы с радостью осталась, но...» «Конечно, поезжай, Кара, дорогая», — беспечно сказал Бэппи. Они до сих пор ни разу не вспомнили о своей размолвке или об угрозе Адалараты уйти из ресторана. Но невысказанные обиды выстроили между ними невидимый барьер. «Хорошо, что у нас такая суета. Однако не перенапрягайся». Когда Бэппи увозили в операционную, мама, разумеется, всплакнула и припала к нему. Но как только его увезли, Пьета усадила ее в комнате ожидания, она немного успокоилась. «Теперь нам остается только ждать», — прошептала она. «Теперь все зависит от врачей». «Это обычная процедура, мама. Наверняка они уже сотни раз такое делали. С папой все будет хорошо». Они тихонько сидели в маленькой комнатке на неудобных стульях, под резкими флуоресцентными лампами и прихлебывали безвкусный кофе. Обе молчали, не зная, о чем говорить. «Значит, ты отправилась в Равенна, чтобы повидать папу?» — начала Пьета, чтобы хоть как-то отвлечься, а заодно и отвлечь маму. «Он тебе обрадовался? А ты? Ты не жалела, что поехала?» «Ну, в общем, нет», — сказала мама, снова уходя мыслями в прошлое. В конце концов, я об этом не пожалела. Но поначалу все складывалось непросто. Мне пришлось трудновато. Трудновато? Расскажи, пока мы ждем новостей о папе. Я стала укладывать вещи. Только свалив их кучей на кровать, я в полной мере осознала свое одиночество. Комната казалась мне слишком большой, и мне было невыносимо жить здесь без подруг. Быть может, когда-нибудь мы с Маргарет еще вернемся и снова поселимся здесь, но почему-то я в этом сомневалась. Похоже, наше время истекло. Мы с Анастасией в последний раз выпили в баре по чашечке кофе. Он протянул мне бутерброд с салями, завернутый в пергаментную бумагу. «Будь осторожна, Катерина», — сказал он, и расцеловал меня в обе щеки. «Пришли мне открытку, чтобы я знал, что ты добралась благополучно». За месяцы, проведенные в Риме, у меня скопилось больше вещей, чем мне реально было нужно. Одежда, которую я сшила сама, подержанные книги, коробка с принадлежностями для шитья. Большую часть вещей я оставила у Анастасио, прихватив с собой только то, что уместилось в маленьком рюкзаке, приехавшим вместе со мной из Англии. Шагая к вокзалу Термини, по запруженным пешеходами улицам, я чувствовала себя так, будто я одна на всем земном шаре. Я то и дело спрашивала себя, правильно ли я поступаю, и пыталась предугадать, какие могут возникнуть проблемы. Стоило мне отогнать одну тревожную мысль, как взамен тут же приходила другая. К тому времени, когда я добралась до Термини, я превратилась в сплошной комок нервов. На вокзале стояла страшная толчия. Одни, как и я, уезжали, другие клянчили деньги на пропитание. Подозрительного вида личности искоса поглядывали на меня. Я крепко прижимала к груди рюкзак и мысленно благодарила Бога за то, что догадалась спрятать большую часть наличности за пояс, под одеждой. В конечном счете мне удалось купить билет и найти нужную платформу. И только забравшись в вагон, я немного успокоилась. Первый этап путешествия я преодолела, и следующие несколько часов мне оставалось только сидеть и ждать, пока поезд прибудет в Неаполь. Путешествие оказалось куда менее трудным, чем я поначалу опасалась. В Неаполь я пересела на другой поезд. Старенький, весь дребезжащий, он шел на юг. Открывавшиеся из окна виды отвлекали меня от дурных мыслей всякий раз, когда вагоны начинали опасно раскачиваться на неровных участках пути. Когда я вышла на платформу крошечной станции у самого берега моря, то обнаружила, что через час подойдет автобус до Равенна, а значит, я доберусь туда до наступления темноты. Вот тогда-то мне и захотелось, чтобы мое путешествие продлилось немного дольше. Мне не помешало бы немного лишнего времени, чтобы собраться с духом и решить, что мне сказать Бэппи при встрече. В дороге я обдумывала слова, которые ему скажу. Когда автобус, стуча колесами, мчался по бесконечному темному туннелю, я приняла решение не упоминать о странном поведении Джанфранко. Потом шофер притормозил, чтобы поприветствовать старика-крестьянина, собиравшего скромный урожай репчатого лука на каменистых задворках своей ветхой хибарки. В этот момент я пообещала себе, что ни за что не брошусь на грудь Бэппи с признаниями в любви. Один раз водитель вовсе остановил автобус, потому что на дороге расположились козы. Шофер давил на клаксон, но они даже не пошевелились, так что пришлось нескольким пассажирам, сидевшим впереди, вылезти из салона и разогнать их. Беззубая старушонка за моей спиной затряслась от смеха и что-то проговорила, но так быстро и нечленораздельно, что я не поняла ни единого слова. Казалось, будто передо мной совсем другая Италия, другая страна. «Интересно, что же меня ждет в Равенна?» — подумала я. Я заметила это селение еще издали. Приютившиеся на вершине горы домики, сложенные из тех же серых камней, что и сама гора, из которой они будто выросли, и ни намека на зелень, как и в Амальфи строения налезали одно на другое, но здесь все ставни были плотно закрыты, обнесенный высокой каменной оградой городок выглядел мрачным и неприветливым. «Следующая остановка — Равенна!» — нараспев объявил шофер. Автобус начал со стоном карабкаться вверх по склону к нависшему над дорогой городку. Мы остановились на маленькой площади у стен Равенна. Те, кому не терпелось попасть в автобус, немилосердно толкались и работали локтями, не давая мне выйти. Какой-то сварливый старикан шепотом обругал меня, а его жена даже стукнула своей корзинкой. Проводив глазами удалившийся в облаке пыли автобус, я стала карабкаться вверх по крутой осыпающейся лестнице к нижней улице города. Несмотря на то, что у меня был адрес Бэппи, я понятия не имела, как мне искать дом его матери. В Равенне едва ли вообще можно было сориентироваться, казалось, будто улицы идут по кругу, а номера на дома кто-то поставил наобум. Спросить дорогу было не у кого. Только несколько старух в черном, вытаращившись на меня, прошли мимо, а когда я оглянулась на них, опрометью кинулись прочь. Так я бродила кругами в надежде, что в конце концов набреду на улицу, где живет Бэппи, или наткнусь на какой-нибудь магазин, где мне помогут. Но все двери были заперты, а окна прикрыты ставнями. Здесь не пахло ни жареным луком, ни печеным болгарским перцем, столь привычными для всех римских улочек и закоулков. «Что это за место такое?» — недоумевала я. Я уже начинала сомневаться, что найду здесь Бэппи. Наконец я завернула за угол и наткнулась на одинокую овощную палатку. Ассортимент был весьма невелик. Несколько пучков шпината, облезлые красные луковицы, да ящик с битыми помидорами. За прилавком под рваным полотняным тентом сидел унылый старичок. «Добрый вечер», — поздоровалась я по-итальянски. Он поднял глаза, но в ответ только что-то невнятно буркнул. Я показала ему бумажку с адресом Бэппи, и он снова что-то буркнул. А когда он открыл рот и заговорил, у меня создалось впечатление, что он скупится на каждое слово. Я изо всех сил пыталась понять его, но не могла. В итоге он потерял терпение, вскочил со стула, схватил меня за плечо и, потащив к высокой ограде, огибающей Равена, желтым заскорузлым пальцем указал на дом примерно на полпути между нами и загоном, расположенным вниз по склону, где на низкой, поросшей мхом крыше паслись козы. Я разглядела одно единственное окошко с наглухо закрытыми ставнями, глубоко сидевшее в почерневших старых стенах. «Вы хотите сказать, что там живет Бэппи Мартинелли?» — спросила я, указывая на дом. Он кивнул, еще раз фыркнул и вернулся к своей палатке. Некоторое время я стояла как вкопанная, озадаченно глядя на этот дом, скорее даже лачугу с провисшей крышей, вросшую в склон от логового холма. Я, конечно, догадывалась, что семья Бэппи нуждается, но не ожидала, что его мать живет в такой нищете. С одной стороны, меня подмывало бегом вернуться на площадь и дождаться следующего автобуса, но с другой стороны, я уже приехала сюда. Если Бэппи в самом деле живет в этой убогой хибарке, не хотелось бы его увидеть. И только подойдя поближе, я поняла, как здесь на самом деле все обветшало. В расщелинах полуразвалившейся каменной ограды росли два чахлых пыльных оливковых деревца. Откуда-то доносилось квахтанье кур. На задворках, на крошечном пятачке недавно вскопанной земли, виднелась зелень с поникшими от дневного зноя листочками. «Бэппи!» — позвала я, но мне никто не ответил. Через приоткрытые ставни мне в ноздри ударил пряный аромат тушеных в остром соусе помидоров. «Эй, Бэппи, есть здесь кто-нибудь?» Входная дверь со скрипом отворилась, и знакомый голос произнес: «Катерина?» Но когда я подняла глаза, на пороге стоял не мой Бэппи. Его обычно блестящие кудри теперь выглядели тусклыми и сальными, лицо покрывало трехдневная щетина. На нем была старенькая грязновато-белая майка, заляпанная желтоватыми томатными пятнами. «Катерина?» — озадаченно повторил он, явно не веря своим глазам. «Да, это я», — только и сказала я, разом позабыв все заготовленные в дороге фразы. «Но...» Бэппи приоткрыл дверь немного шире, и я мельком увидела за его спиной убогую, неубранную комнату. «Что ты здесь делаешь?» «Сама не знаю. Зря я вообще сюда приехала». Он шагнул мне навстречу, и дверь за его спиной захлопнулась. «С тобой все нормально?» — спросил он. Я покачала головой. «Нет, не совсем». И прежде чем я успела что-либо осознать, я уже стояла, уткнувшись лицом ему в шею, а его руки обнимали меня за талию. От него исходил его привычный запах, крепкий, мускусный, напоминающий лакричный корень. Я закрыла глаза и вдохнула. «Катерина, что случилось?» — пробормотал он мне в волосы. «Зачем ты приехала?» Он провел меня к низкой каменной ограде и усадил на лавочку. «Расскажи мне все», — потребовал он. И я, прислонившись щекой к его голому плечу, рассказала ему о том, как тоскливо мне было время с тех пор, как все мои друзья меня бросили. Когда я закончила, он осторожно отодвинулся. «Я, конечно, очень рад, что ты приехала, но...» Неловко запнувшись, начал он. Мне в голову разом слетелись все мои привычные тревожные мысли. «У него другая девушка. Он меня разлюбил. Он вообще никогда меня не любил. «Ну что?» — спросила я. «Ума не приложу, где тебе остановиться». «А я не могу остановиться здесь?» В ответ он отрицательно помотал головой, с сомнением прищелкнув языком. «Но почему нет?» «Девушки вроде тебя в таких местах не останавливаются. И вообще здесь очень тесно. Меня это не волнует. Я просто хочу быть с тобой». Он встал и протянул мне руку. «Ну что ж, тогда пойдем, и ты сама все увидишь». Он был прав. В его крохотном домишке для меня действительно не нашлось бы места. Что же мне теперь делать? Я не подумала. Бэппи сжал переносицу и задумался. Потом просиял, помешал соус и сказал: «У меня идея. Ты можешь поселиться у родителей Джанфранко». «Нет, нет, я не стану этого делать», — поспешно сказала я. «Неужели тут поблизости нет ни одного постоялого двора или дешевой гостиницы, где я могла бы провести 2-3 ночи?» «В Равенна?» — саркастически произнес Бэппи. «Сомневаюсь. Это не то место, где люди стремятся провести отпуск». «Ты могла бы вернуться на побережье и поселиться в гостинице, но ты только что опоздала на последний автобус». «Нет. Теперь остается только дом Джанфранко». Я посмотрела на потрескавшийся кафельный пол, на кур, устраивающихся на ночлег под столом. «Ладно, я переночую Джанфранко, если это удобно». Бэппи улыбнулся. «Ну, конечно, это удобно. Я его родителей с детства знаю. Они мне как вторая семья. Слушай, а что, если я прямо сейчас к ним сбегаю и предупрежу их? А ты оставайся здесь. Заодно присмотришь, чтобы соус не подгорел. Помешивай его время от времени. Я мигом». Оставшись одна, я воспользовалась случаем, чтобы еще раз хорошенько осмотреться. Моя семья тоже нуждалась, и бывали времена, когда родителям было нечем платить по счетам, но семья Бэппи в буквальном смысле жила в нищете. Одну стену украшало простое деревянное распятие и красочные открытки с образами святых. У противоположной стены стоял древний буфет, а в нем несколько тарелок и чашек с отбитыми краями. Над буфетом висело несколько черно-белых семейных фотографий. Я вгляделась в снимок маленького мальчика, подносящего ко рту вилку с намотанными на нее спагетти. Не иначе это маленький Бэппи, решила я. Чуть ниже висело свадебное фото. Нарядные жених и невеста смотрели напряженно, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Рядом висел снимок Бэппи с девушкой. Я очень надеялась, что это его сестра. Оба заливались смехом, сидя на стареньком мотороллере «Веспа». Не считая этих немногочисленных вещей, в этой маленькой голой комнате больше ничего не было, даже простеньких занавесок на окнах. Я помешала в кастрюльке и облизала край деревянной ложки. Ощущался привкус базилика и зеленого оливкового масла. «Неужели Бэппи сам сделал этот соус?» — подумала я. Из-за закрытой двери донесся чей-то глухой кашель. Я догадалась, что это его мама, но не решилась заглянуть и спросить, не нужно ли ей чего-нибудь. Я чувствовала себя незваной гостьей. Я снова подумала о том, как бы потихоньку ускользнуть. Но тут входная дверь распахнулась, и в комнату влетела молодая девушка. Она не была даже хорошенькой. Нос широкий, зубы кривые. Но жизнерадостность придавала ее лицу столько жизни, что я моментально забыла о том, что она некрасива. «А, так это правда?» — с улыбкой воскликнула она. Я встретила Бэппи, и он сказал мне, что ты приехала. Та самая англичанка, о которой он мне все уши прожужжал. Я Изабелла, и я очень рада с тобой познакомиться». Стянув со своих блестящих черных кудрей косынку, она подскочила ко мне и звонко расцеловала в обе щеки. Никогда прежде не видела, чтобы мой брат так сходил с ума из-за девушки. «Что ты с ним сделала, а, англичанка?» Я затруднилась с ответом. «Меня зовут Катерина», — выдавила я наконец. Я встретила его в Риме. «Да-да, англичанка, мне все про это известно. А теперь пойдем, я познакомлю тебя с мамой. Она непременно захочет с тобой поздороваться». Изабелла толкнула дверь во вторую комнату, и я увидела женщину под белой простыней на высокой двуспальной кровати. На вид она была совсем старуха, и я скорее приняла бы ее за бабушку Бэппи, чем за его мать. «Мама, посмотри, кто здесь! Она не смогла забыть нашего Бэппи и теперь вот приехала сюда, чтобы его разыскать!» — крикнула Изабелла. Старуха приподнялась на постели и прислонилась спиной к большой продолговатой подушке, по форме напоминавшей колбасу. Потом она приложила ко рту свою тоненькую высохшую ручку и приветливо улыбнулась. «Добро пожаловать в наш дом», — произнесла она с таким сильным акцентом, что я с трудом разобрала, что она говорит. Я ни разу не видела, чтобы она улыбнулась, не прикрыв рукой губы. Думаю, она стеснялась своего беззубого рта. Но она всегда держалась с неизменным достоинством, даже когда чувствовала себя настолько плохо, что не могла подняться с постели. «Простите, что нагрянула к вам без предупреждения», — запинкой выговорила я на своем ломаном итальянском. «Что ж, мы очень рады тебя видеть». «Она переночует у Де Матео, мама», — объявила Изабелла, закрывая окно, откуда потянула прохладой. «Но сначала она вместе с нами поужинает. Сегодня готовит Бэппи, так что я надеюсь, ей понравится наша итальянская кухня». Мы поужинали, собравшись за маленьким кухонным столом. Сначала спагетти под соусом, приготовленным Бэппи, потом какие-то острые колбаски, обжаренные им на скорую руку с красным репчатым луком, чили и сладким перцем. Прежде чем приступить к готовке, он сбрил щетину и пригладил волосы бриолином, снова сделавшись похожим на моего прежнего Бэппи. Запивая ужин терпким красным вином, который Изабелла подливала нам из запыленной бутылки без этикетки, я старалась не думать о том, что мне придется эту ночь провести с родителями Джанфранко. Страшно было даже подумать, что мне придется встретиться с ними. Я пыталась под любым предлогом задержаться подольше в доме Бэппи. Сначала помогла Изабелле вымыть посуду, потом отправилась вместе с ней покормить кур. Я бы еще осталась. Но Бэппи, увидев, что над Равенной уже взошла луна, напомнил мне, что пора идти. «Это только на одну ночь, Катерина», — пообещал он, — «а завтра утром чуть свет я приду и заберу тебя». Мы вернулись назад в Равенну. Дойдя до крутых ступеней, ведущих в городок, мы остановились, чтобы поцеловаться, и задержались там надолго. «Я скучал по тебе», — признался Бэппи, — «я так рад, что ты приехала». Родители Джанфранко выглядели такими же серыми, как и камни Равенны, из которых был выстроен их дом. В тесных комнатках стояла массивная мебель из темного дерева, и единственным помещением в доме, где теплилось хоть какое-то подобие жизни, была кухня. Они уже ждали меня. Едва я переступила порог, они провели меня наверх в комнату, где мне предстояло спать, и оставили меня там с кувшином холодной воды и тщательно выглаженным квадратиком белого холста в качестве полотенца. Я с удовольствием осталась одна. Готовясь ко сну, я мечтала только о том, чтобы поскорее свернуться калачиком на постели и грезить о поцелуях Бэппи. Как и обещал, Бэппи зашел за мной на следующее утро чуть свет, а точнее заехал на мотороллере, одолженном у двоюродного брата. Он победоносно улыбался. «Поехали, Екатерина, я отвезу тебя на пляж». «Но ближайший пляж, кажется, в нескольких милях отсюда?» — нерешительно спросила я. «Разве нам не придется снова вернуться туда, откуда я приехала на автобусе? Сначала по этому жуткому серпантину, а потом через туннели?» «Не дергайся по пустякам, все будет нормально. Я уже 1000 раз это делал». «Ну ладно», — согласилась я, — «только не гони слишком быстро». Выбранный им пляж со всех сторон окружали скалы, и покрыт он был не песком, а мелкой галькой. Мы пробыли там целый день, купались в маленькой бухточке, загорали, лежа рядом на солнце. Когда он втирал масло мне в плечи или прикасался губами к моей обнаженной спине, я воспринимала это как нечто совершенно естественное и не ощущала ничего похожего на неловкость, которую испытывала всякий раз, оказываясь на пляже с Джанфранко. Обедали мы в кафе на вершине скалы, в тени пиний. Завернувшись в полотенце, мы с аппетитом жевали пиццу со свежими помидорами и базиликом, запивая ее каким-то напитком с привкусом сладкого лимона. Именно там Бэппи в первый раз сказал мне, что любит меня. Я, отвечая, что тоже его люблю, чувствовала, как внутри забурлили пузырьки счастья. «Только мне совсем нечего дать тебе, Катерина», — печально сказал он. «Ты сама видела, как я живу». «Все это ничего не значит». «Нет, нет». «Значит», — настаивал он, — «в конечном счете это очень много значит. Все, чего мне хочется, это быть с тобой. В Равенна». Я подумала о низеньком домике из 2 комнатушек у подножья горной деревни. Он был прав, я не смогла бы там жить. «Но ведь ты говорил, что собираешься вернуться в Рим». Бэппи смутился. «Сам не знаю, что делать. Мама, как ты видела, по-прежнему очень больна, и было бы несправедливо с моей стороны свалить все заботы о ней на Изабеллу. Но, с другой стороны, в Равенна для меня нет работы». «А что, если тебе попробовать найти работу здесь, на побережье?» «Налито еще может быть, но зимой здесь все вымирает». «Тогда возвращайся в Рим», — эгоистично настаивала я. «Твоя мама поправится. Пожалуйста, ну, пожалуйста, возвращайся». «Там видно будет», — улыбнулся он. «Давай пока не думать об этом. Лучше спустимся к пляжу и насладимся остатком дня». Я, последовав его совету, пыталась расслабиться, лежа рядом с ним на полотенце и подставив спину последним лучам уходящего солнца, но голова моя была забита мыслями и планами. «Мы обязательно найдем способ быть вместе», — решила я. На следующий день мы остались в Равенна, и Бэппи повел меня гулять по городку. Это было унылое, безжизненное место. Одни полуразвалившиеся лачуги да старики, смотревшие на всех незнакомцев с неизменным подозрением. «А где же вся молодежь?» — спросила я у Бэппи. «Уехали в поисках работы, одни в Америку или Англию, другие не дальше Рима или Неаполя, как я. Здесь для нас ничего нет». «А ты поехал бы в Англию?» — с надеждой спросила я. «Когда-нибудь, конечно. Я был бы не прочь там побывать, но кто тогда позаботится о маме Изабелле? Да и потом, все говорят, что там холодно, а стряпня просто несъедобная». Я уже 4 дня провела в Равенна и как раз помогала Изабелле на огороде, когда мы услышали, что кто-то подъехал к дому на машине. «Кто бы это мог быть?» — с удивлением спросила Изабелла, бросив лопату. А потом ее лицо озарилось улыбкой, и она завизжала. «Джанфранко, неужели это ты? Наконец-то ты приехал домой!» Она подбежала к нему и обхватила руками его дородную фигуру. Увидев его новенькое сверкающее авто, она снова завизжала и, недолго думая, прыгнула на переднее сиденье. Водрузив ноги на приборную панель, она потребовала: «Ну-ка, прокати меня с ветерком!» Но, похоже, Джанфранко это нисколько не впечатлило. Он смотрел на меня. «Вот, значит, где ты все это время пряталась, Катерина?» Я старалась не показывать разочарования, вызванного его внезапным появлением. «Да, я приехала сюда, чтобы навестить Беппи. И, как я слышал, поселилась у моих родителей». Здесь для меня не нашлось свободного места. «Джанфранко!» — снова окликнула его Изабелла. «Ты вполне можешь поговорить с англичанкой позже». «Это меня, а не ее ты несколько месяцев не видел. Ну же, прокати меня!» «Ладно, ладно, подожди пару минут. И почему ты вечно такая шумная, Изабелла?» На мгновение она растерялась, а потом парировала. «А как еще мне привлечь твое внимание? Так ты дашь мне ключи? Позволишь мне сесть за руль? Ну же, Джанфранко, я еще никогда не водила машину». Глядя им вслед, я поняла, что ненавижу Джанфранко. Это чувство застигло меня врасплох, потому что я еще никому не испытывала ничего подобного. Я хотела рассказать Беппи кое-что о Джанфранко. Но они дружили с самого детства. Он бы и слушать не стал о нем ничего плохого. Беппи отправился на рынок, чтобы купить свежего мяса к ужину, потому что предпочитал сам выбирать продукты. «Когда он вернется, то будет рад видеть Джанфранко», — сказал он. Я не хотела испортить ему радость встречи. Оглядываясь назад, я жалею, что промолчала. Если бы я только знала тогда, что произойдет, обязательно сказала бы ему все, что думаю о его закадычном друге. Разумеется, на другой день Джанфранко пожелал, чтобы мы все вчетвером поехали на его машине купаться. Изабелла оживилась, а Беппи обрадовался, так как это означало, что мы сможем проехать вдоль побережья, туда, где были пляжи лучше тех, куда он меня возил, песчаные и очень живописные. «Там так красиво, Катерина! Вот погоди, увидишь!» — радостно повторял он. Я устроилась на заднем сиденье рядом с Изабеллой. Всю дорогу она подскакивала вверх-вниз, как мячик, и распевала песенки. Надо сказать, жизнь не баловала ее радостями. С утра и до вечера она хлопотала по дому и ухаживала за больной матерью. Так что я с удовольствием смотрела, как она веселится, и тоже пыталась улыбаться и подпевать ей. Изабелла не отлипала от Джанфранко, хотя я видела, что она ему совсем не нравится. Когда мы спускались по крутой тропинке с вершины утеса к пляжу, она почти насильно взяла его за руку, а потом расстелила свое полотенце рядом с ним. Но я знала, что Джанфранко не сводит с меня глаз. Он болтал с Беппи, сплетничая об общих знакомых из отеля и хвастаясь своей машиной, но смотрел только на меня. Беппи ничего не замечал. Он просто радовался тому, что проводит на пляже этот жаркий летний день в окружении самых дорогих ему людей. Он с криком влетел в воду, подняв тучу брызг, и нырнул под волну. Когда он вынырнул, я зачарованно смотрела, как струи воды стекают с его стройного мускулистого торса. «Мой братец просто сумасшедший!» — с любовью выдохнула Изабелла. Джанфранко выразительно округлил глаза. «Как вы думаете, он когда-нибудь повзрослеет?» Мы провели на пляже весь день, купаясь и жарясь на солнышке. В полдень Изабелла отправилась прогуляться вдоль берега, шлепая босыми ногами по мелководью. Она захотела, чтобы Джанфранко составил ей компанию — но он, сделав несколько шагов, повернул назад. «Твоя сестренка без ума, Джанфранко», — заметила я, наблюдая, как он возвращается к нам по пляжу. «Он всегда ей нравился», — согласился Беппи, — «еще когда мы были совсем маленькие. Бедняжка Изабелла. Какие у нее шансы найти мужа в таком захолустье, как Равенно?» «Может, она выйдет за Джанфранко?» «Сомневаюсь. Он, конечно, привязан к ней. Но я с трудом представляю, что он женится на ком-нибудь из Равенна». Сидя в машине по дороге домой, я наблюдала за Изабеллой. Она принадлежала к тому типу людей, которые, за исключением редких случаев, привыкли радоваться жизни. Неизменно улыбчивые, неизменно веселые. Она была похожа на Беппи во многом, за исключением одного. Господь не наградил ее миловидностью. Я искренне надеялась, что ей удастся найти того, кто ее по-настоящему полюбит, про себя признавая, что вряд ли это будет Джанфранко. Следующим вечером Изабелле снова захотелось покататься на машине. «Ну же, давайте устроим прогулку при луне», — уговаривала она. «С мамой за несколько часов ничего не случится». Представив, как мы будем гнать по этим горным извилистым дорогам, я ужаснулась и с надеждой взглянула на Беппи. «Но мы же и так вчера оставили ее одну на целый день», — напомнила я. «Вы поезжайте, а я побуду с ней, я не возражаю». Беппи не знал, что ему делать. Он понимал, что должен поехать с сестрой, но, как мне кажется, был уверен в Джанфранко, полагая, что он ей как брат. В любом случае, он предпочел побыть со мной. Так что мы остались дома, и когда его мать заснула, коротали время в разговорах и поцелуях. Вечерело, и мы оба начали прислушиваться, не раздастся ли шум мотора, возвещающий о прибытии Джанфранко. Надеюсь, с ними ничего не случилось. «Иногда Джанфранко гоняет как сумасшедший», — сказала я. Беппи встревожился. «Изабелла с ним в машине. Он не будет гнать», — сказал он без особой уверенности. Прошел еще час, но они так и не появились, и Беппи уже не пытался скрыть волнение. Каждые несколько минут он вскакивал и выбегал на улицу, надеясь услышать шум подъезжающей машины. «Может, машина сломалась по дороге», — предположила я. «Один раз так уже было, когда он повез меня на пляж». «Может», — согласился Беппи, но, судя по его голосу, он в это слабо верил. Когда совсем стемнело и я собралась уходить, Беппи пошел проводить меня до дома родителей Джанфранко. Он не задержался, как обычно, на ступенях, чтобы поцеловать меня. Прощаясь до утра, он едва сдерживал тревогу. В доме меня никто не ждал, так что я сама отперла дверь и прошла прямо к себе в комнату. Я лежала в постели без сна, в надежде услышать, как войдет Джанфранко, но так и не дождалась. Я долго не могла заснуть и задремала только поздней ночью, а проснулась ни свет, ни заря. Снизу доносились чьи-то шаги. Наверняка это мамаша Джанфранко мыла полы или скребла стены. Похоже, она только и делала, что постоянно что-то чистила, мыла или убирала. «Где Джанфранко?» — спросила я, спустившись вниз. Она пожала плечами. «Спит, наверное. Где же ему еще быть?» Мне совсем не улыбалось заглядывать к нему в комнату, но очень хотелось убедиться, что они с Изабеллой благополучно вернулись домой, так что я снова поднялась по лестнице и нерешительно приоткрыла дверь в его комнату. В ноздри ударил затхлый, мускусный запах. На полу стояла сумка Джанфранко с вывалившимися из нее вещами, но хотя его постель была вся измята, его самого я в комнате не обнаружила. Обычно по утрам я слонялась без дела, дожидаясь, пока за мной придет Бэппи, но сегодня не могла ждать. Сбежав по ступенькам, я со всех ног помчалась к его дому. Его мать с пледом на коленях сидела у дверей на стареньком плетеном стуле. В первый раз я увидела ее за стенами дома. Обычно бледная, сегодня она была белее мела. «Бэппи дома нет», — объяснила она на своем странном итальянском, стараясь говорить медленно, чтобы я могла ее понять. Он взял у брата мотороллер и поехал искать Изабеллу. Они с Джанфранко вчера вечером не вернулись домой. Я сварила ей кофе, к которому она так и не прикоснулась, и попыталась как-то успокоить ее, рассказав, что машина Джанфранко часто ломается. Однако вскоре я бросила попытки поддерживать разговор, и мы застыли в безмолвном ожидании. Прошло несколько часов, и мы услышали, как вернулся Бэппи. Он был мрачнее тучи. Я исколесил все дороги вокруг Равенна, но они, наверное, уехали дальше, — сказал он. «И что же нам теперь делать?» — беспомощно спросила я. «Не знаю. Они могут быть где угодно». Мы с его мамой сидели, глядя на него во все глаза, в надежде, что он предложит какой-нибудь план. Мы как раз обсуждали, отправиться ли ему на побережье или подняться дальше в горы, когда услышали, как на улице взвизгнули шины, а затем громко хлопнула дверца. Мы все, даже его мать, вскочили и ринулись на дорогу, но увидели только стремительно удалявшуюся машину Джанфранко. Изабелла сидела в пыли и плакала. Слезы градом текли по ее щекам. «Я ему не нужна. Я ему не нужна», — повторяла она. Мы кое-как дотащили ее до дома и уложили на жесткий диван. Я принесла ей стакан воды. Мать сидела рядом с ней, вытирая ей слезы и гладя по волосам. «Все будет хорошо». «Все будет хорошо», — твердила она. Только Бэппи куда-то исчез. Мы не заметили, как он потихоньку выскользнул из дома. Прошло некоторое время, прежде чем Изабелла успокоилась. Мать не задавала никаких вопросов, просто гладила ее по волосам, пока та, наконец, не заснула. Я не знала, что теперь делать. Похоже, все, кроме меня, понимали, что произошло. Когда Бэппи вернулся, в руках он держал мой рюкзак. «Сегодня ты останешься здесь», — объявил он. «Но где она будет спать?» — спросила его мать. Она опустилась на один из кухонных стульев и уронила голову на руки. Я увидела, что она тоже плачет. «Вряд ли сегодня кто-нибудь из нас заснет. Так что это не важно», — ответил он. В тот день у всех было ощущение, будто кто-то умер. Мы бесшумно передвигались по дому и почти не разговаривали. Я провела большую часть дня в огороде, пропалывая сорняки, чтобы Бэппи мог потом посадить овощи. Мне казалось, что сейчас лучше не вмешиваться в их семейные дела. За ужином мы едва прикоснулись к еде. Единственная тарелка спагетти осталась почти нетронутой. Когда стемнело, Бэппи накрыл одеялом Изабеллу, по-прежнему неподвижно лежавшую на диване, а себе постелил на полу. Я впервые видела его таким. Его лицо было сурово, и даже в движениях сквозила затаенная ярость. Когда он сказал мне, что я буду спать с его матерью, я пришла в ужас, но не осмелилась возражать. Так что я забралась рядом с ней на кровать, заняв обычное место Изабеллы. Словами не передать, какую неловкость я испытывала. Я лежала без сна, прислушиваясь к ее затрудненному дыханию. Она прижимала ладони к лицу, время от времени приглушенно всхлипывая. Близился рассвет, когда я услышала, как она прошептала: «Катерина, ты спишь?» «Нет», — шепнула я в ответ. «Ты должна уехать отсюда первым же автобусом. Возвращайся в Рим». «Но я не понимаю. Что произошло?» Я не видела ее лица, но ее голос прозвучал отрывисто и резко. «Джанфранко опозорил мою дочь», — сказала она, и, повернувшись ко мне спиной, уткнулась лицом в подушку. Даже Пьета знала, что в те времена все было совсем по-другому, особенно в Италии. Девушка не могла провести ночь с парнем, если он ей не муж. Думая о Джанфранко де Матео, старике за стеклянным прилавком с окороками и кругами сыра, Пьета недоумевала. Как могла Изабелла так влюбиться в него, что рискнула ради него своей честью?